Невесть откуда взявшийся холодный ветер змеей заполз мне под свитер и пробрал насквозь. Сидеть в салоне я устала, поэтому продолжала ожидание стоя, облокотившись локтем на крышу своей девятки. Наблюдать за тем, как бомжи, готовые от жадности набить друг другу морду, копались в мусорных баках, было неприятно, но больше ничего на глаза не попадалось. Наконец я ее увидела. Инесса де Лун несуразной походкой вышагивала на высоких каблуках, раскачиваясь из стороны в сторону, словно лодка в шторм. Меня всегда удивляло стремление некоторых женщин, совершенно не умеющих плавно и грациозно двигаться, напяливать на ноги туфли с высокими каблуками. От этого они смотрелись еще более неуклюжими. Увидев перед собой знакомое лицо, Инесса смерила меня долгим взглядом и уже готова была пройти мимо, но я преградила ей дорогу. «Уделите мне немного времени», — довольно вежливо обратилась я к ней, разглядывая ее растрепавшуюся на ветру прическу. Инесса остановилась, и ее лицо тут же приняло выражение неприступного высокомерия. «Я вас слушаю», — холодно произнесла она. «Только побыстрее, если можно». На лавочке перед подъездом, несмотря на пронизывающий ветер, отдыхали местные бабушки-старушки, поэтому нам пришлось отойти в сторону. «Где вы были в 9 часов утра 21 сентября?» Не стала я подготавливать почву, а задала вопрос сразу, так же, как поступила и с ее сыном. Мне показалось, что мои слова оказались равносильными красной тряпке, которой Тореадор размахивает перед носом разъяренного быка. Инесса завелась с полоборота. «Кто вы такая, чтобы задавать мне подобные вопросы?» Она злобно сузила глазки и зачем-то оголила свои некрасивые желтые зубы. «Я детектив. Расследую дело об убийстве вашей свекрови». «Убийство?» — скривила она лицо. «Первый раз слышу. Это то ли пришла в голову такая замечательная мысль? Вы ведь с ним на похоронах тусовались». Последнее слово покоробило мой слух. В устах этой женщины оно прозвучало, как матерное ругательство. «Разве можно тусоваться на похоронах?» «Так что вы мне скажете?» — настаивала я. «Отвяжитесь от меня!» — потребовала Инесса таким резким тоном, что головы всех сидящих на скамейке разом обратились в нашу сторону. «Будете еще приставать, скажу мужу, и он по-другому с вами разберется!» С этими словами мадам де Лун, гордо вскинув голову, проследовала в подъезд. Проводив ее взглядом, я думала, что явилось причиной столь негативной реакции на мои слова. Поговорить со мной нормально ей не давал скверный характер или сознание того, что у нее рыльце в пушку. Кстати, есть и другой вариант. Инесса знает, кто из ее семьи совершил убийство, но говорить об этом не желает. Жаль, что простым и быстрым путем общий язык с этой женщиной установить не удалось. Придется последить за ней, чтобы узнать, чем она живет. А пока... Рабочий день на сегодня я считала законченным. Можно было отправляться домой.